Глава 5. Тьма неохотно выпускала меня из своих объятий. Сознание возвращалось ко мне медленно. Мутная пелена перед глазами постепенно рассеивалась, а резкая боль в груди подсказывала, что я все еще жива. Осторожно повернув голову на бок, я аккуратно потянулась и потерла лапками нос. «Нос!» — мысленно воскликнула, потрясенно уставившись на розовые подушечки пальцев и белоснежный мех. Я, позабыв о боли, крутанулась вокруг своей оси и, поймав себя за хвост, ошеломленно приземлилась на попу. «Я зверек? Теперь я зверек?» — истошно закричала я, издав странный гортанный звук, переходящий в визг, и, дернув себя за мех, сердито зашипела. «Почему? За что?» — взревела, подняв мордочку к небу, с тоской посмотрела на небольшое оконце света, едва пробивающегося сквозь густую растительность плотно сплетенных веток деревьев, и глухо простонала. «Почему я?» Ответа не последовало. Впрочем, как и в прошлый раз, мне никто не спешил пояснить происходящее. И понуро опустив голову, вцепившись теперь в собственный хвост, я, судорожно всхлипнув, мысленно перенеслась в недалекое прошлое, в единственные воспоминания, что у меня были. Там, на поляне, закрыв Киана от стрелы телом ворона, я хотела завершить свою жизнь в теле птицы, опасаясь раствориться в ней бесследно. Я устала бороться с сущностью ворона, надеялась, что странная и необъяснимая связь между нами разорвется. Поддавшись слабости, мечтая уйти, я сожалела лишь об одном — о гибели ворона по моей вине. Погруженная в тягостные раздумья, я бродила вдоль невысокого куста, отрешенно перебирая лапками мех, пока меня не вернул на землю протяжный вой и пронзительный крик сорок. Равнодушным взглядом окинув место, где я очнулась, краем глаза заметила возле пня бурое тельце маленького зверька, примерно моего размера. Крадучись, подбираясь к животинке, не обращая внимания на ноющую боль в груди, в холке и задней лапке, остановившись в одном прыжке от зверя, я забавно шевельнула носом и принюхалась. Мохнатый зверь был мертв и, судя по ранам, погиб в бою. И, кажется, его противником было тело, в котором я оказалась. Что они не поделили, мне было неведомо, но, зная, что запах привлечет к этому месту хищников, я поспешила ретироваться, быстро взбираясь по дереву. Зачем? Разве не проще было остаться здесь и, возможно, сегодня уже завершить жизнь очередного моего воплощения? Но нет, я, попискивая от боли, упрямо карабкалась к макушке дерева, пока мой нос не уловил запах дыма. Первым желанием было бежать. Бежать от опасности как можно дальше. Но неимоверным усилием воли я все же заставила тело зверька повернуть в сторону, откуда тянуло смертью. Дрожа от страха и нетерпения, я ловко перепрыгивала с ветки на ветку, с дерева на дерево и бежала туда, где надеялась увидеть Киана. Только когда небо окрасилось в багряный цвет и зажглись первые звезды, я, наконец, достигла эпицентра дыма. Уставшая от безостановочного бега, с подвывающим от голода желудком, я с отчаянием взирала на еще дымящиеся остатки шатра высочества. С ужасом смотрела на лужи с грязно-алой водой. На вырванные с корнем молодые сосенки и страшные борозды на земле, будто здесь порезвился огромный зверь. Сотрясаясь всем телом, я, настороженно озираясь, пробежала по тонкому деревцу и, перемахнув через дымящийся остов, с шипением приземлилась у бывшего костра. Пламя затушили похлебкой. Большие ломти недоваренного мяса уже привлекли трех сорок, которые, оглушительно крича, бились за лакомые кусочки. Издав боевой клич, распугав нахалок, я подбежала к облюбованному кусочку, вцепилась в него зубами и поволокла его к кустам. Преследовать меня горластые птицы не стали, добычи хватило на всех. Утолив голод, я бросила брезгливый взгляд на птиц, что пили из кровавой лужи, и принюхалась. В нос тут же ударили запахи – дыма, лошадиного пота и крови. Однако, к моему сожалению, зверька тоже привлекла эта жуткая жидкость, и мне понадобилось применить немало усилий, чтобы увести тело подальше от страшной поляны. Только удалившись от нее на приличное расстояние, зверь, поведя носом, обнаружил новый источник влаги и повел меня вглубь леса. Вскоре мы оказались на берегу небольшого озера. Смердящая смесь воды, зеленых водорослей, мелких жучков и червяков. Заросшие тиной и камышом с бегающими по островкам зеркальной глади водомерками и спрятавшейся под листом огромной жабой. Пить такую воду я не могла, Тело бунтовало, порываясь бежать к узкой просеке в камыше, и мне было все труднее его удерживать. На мое счастье, на мшистом валуне в маленькой выемке после дождя собралась вода. В ней плавали жучки и травинка, но от нее не несло тухлятиной и тиной. Утолив жажду, я бессильно растянулась на камне, с едва слышным писком потерла лапку и грудь. Небольшие ранки от когтей и зубов болели, но крови не было, и это радовало. Мой зверь устал, мы много с ним прошли, но врожденное любопытство и ночной образ жизни не давали покоя, и мы снова двинулись в путь. Мне оставалось лишь направлять зверя в нужную мне сторону. Ночной лес был прекрасен. Кудрявые березы шумели пышной листвой. Над верхушками сосен громоздились холодные далекие звезды. Лес жил своей жизнью. В траве стрекотали сверчки, где-то вдали ухали совы, раздавались птичьи перещелки, звериные завывания, писк, шорохи. От многообразия ароматов, обволакивающих словно туман, кружилась голова. Я дышала этими запахами, богатыми, глубокими, какие я никогда раньше не ощущала. Конское ржание я услышала, когда из-за деревьев стало медленно подниматься солнце. Тени от берез отпечатались длинные, пронизанные багрянцем. Небо розовело, а разноголосое пение неуемных птиц разносилось по всему лесу. Замерев и практически не дыша, я, вцепившись лапами в шершавую ветку сосны, уже привычно повела носом и, уловив терпкий запах пота и дыма, устремилась к нему. Скользя по веткам деревьев, держась ближе к узкой дороге, я подгоняла сонливого зверя бежать вперед. К пылающему вдали костру, откуда доносился соблазнительный запах мяса, зверек нехотя, но все же пошел. Осторожно приближаясь к лагерю, он встревожно озирался и сердито фыркал, и только добравшись до края поляны, я увидела причину его страха. Кен. Его темный силуэт отчетливо выделялся на фоне темного леса. Лицо мужчины было бледным, руки сжаты в кулаки, а взгляд был серьезным и напряженным. У его ног сидел связанный мужчина и что-то едва слышно торопливо бормотал. Мне потребовалось немало трудов, чтобы унять тотчас неистово забившееся сердце и не упустить связь со зверем. Судорожно выдохнув, я, чуть подавшись вперед, мысленно подстегивая зверя спуститься ниже, не сводила взгляд с изможденного лица Киана. «Не знаю, господин!» — донесся до меня надрывный голос, затем раздался приглушенный вскрик, и двое воинов, подхватив под руки пленного, потащили его к оврагу. Первый свой порыв броситься к Киану я сдержала. Для него я зверь, маленький, но, возможно, опасный. И кто знает, как встретит меня его высочество. Поэтому, бесшумно следуя за мужчиной, я достигла лагеря и, беглым взором осмотрев воинов, с облегчением выдохнула. Все были живы. «Ничего не сказал?» — спросил Рэндон, опускаясь на поваленное дерево. Он, болезненно морщась, держался за правый бок. «Как мы и предполагали, он не знает заказчика», — зло бросил высочество, устало выдыхая и устраиваясь рядом с другом. «Людям нужен отдых. Проклятие! Нас будто загоняют в ловушку!» «Райан доставит твое послание, а вернувшись в столицу, мы выясним, кто осмелился напасть на тебя». «Как Финли? Выдержит завтрашний день?» «Должен. Он парень крепкий», — ободряюще улыбнулся Рэндон, подав высочеству кружку. «Выпьем? Осталось немного винограда. Черный, как любил ворон». «Жаль птицу», — глухим голосом произнес Кен, залпом выпив пахнувший кислым напиток. «Огонь Ниссан забрал его к себе», — с грустью пробормотал Рэндон и, вновь наполняя кружки, пододвинул к его высочеству миску с гроздью винограда. Не знаю, что меня в тот момент толкнуло. На удивление зверь затаился, и мне не приходилось прилагать усилий, чтобы управлять чужим телом. Я, быстро перемахнув с ветки на ветку, проскользнула вниз по стволу. Юркнула под ногами Рэндона, жалобно пискнув, схватила виноградинку и, прыгнув на колено к Киану, поднесла ему ягоду. Поперхнулся вином Рэндон, оторопело уставившись на меня. Спустя минуту он перевел ошарашенный взгляд на высочество и просипел. «Кажется, у тебя теперь новый хранитель». «Я рад, что ты вернулся», — не менее потрясенно пробормотал Кен, принимая мое подношение.